Алиса, сколько градусов? Сейчас в Москве плюс 26, облачно, с прояснением. Плюс 26, а ты жалуешься. Не, ну, да все, Алис, молчи. Это ты не был просто во Вьетконге, там, в 69-м, а то да, жалуется. Да. А мне жарко, ты знаешь, что я прошел? Это да. Ну что, ну, давай, давай, давай вот возьмем себя в руки сейчас и вот начнем что-нибудь рассказать. Давай, приветствуем вас на обратной стороне ЦПСО. Друзья, всем привет. У нас сегодня с админом болит голова, поэтому мы будем немного притормаживать. Возможно. Причем одна на двоих болит. Мы как змей Горыныч, только с двумя головами. Короче, да. Ай, ладно. Что у нас? Зеленский был на саммите НАТО, сказал, разрешите мне бить, значит, по российской территории, по старой, подальше. Ему сказали, нельзя. Да. Ну, хотя там что-то Белый дом вроде вчера заявлял, что Storm Shadow там и так далее можно бить. Так, ладно. Короче, тут новость вот интересная про Польшу. Польша нашла у себя уже несколько тысяч украинцев для создания легиона. Да помните, мы говорили о Голубом легионе? И отправки его на Украину воевать, сообщил глава МИД Сикорский. По его словам, Польша будет заниматься их обучением и экипировкой, чтобы впоследствии добровольцев отправить на Украину как подразделение, но с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации. Также он, кстати, призвал все европейские страны, где украинцы тусуются, поступать так же. То есть, значит, можно здесь две версии. Да? Первая версия, что они пытаются обмануть украинцев, но европейцы, они, ну, европейские политики, они хоть и тупорылые, но не настолько. То есть украинцы, которые сбежали в Европу от войны, сейчас пойдут добровольно, чтобы их отправили на войну. Ну, это же бред, как бы, да? Но заявления на таком уровне просто так, ну, не делаются, да, и такие штуки не создаются просто так, заранее понимая, что это бред. Чтобы отправлять на войну каких-то беглых хохлов. Да, я думаю, что здесь они, вот то, что мы неоднократно говорим, что они планируют под каким-то своим соусом отправить свой контингент, и так, чтобы типа эскалации не было. Вот я думаю, они наберут контингент, там, не знаю, сколько тысяч польских военнослужащих, может, еще каких-то там румынских, прибалтийских и так далее, и отправят, скажут, так это же украинцы все. То есть отправят под чужим флагом, под украинцем. Вот легион, мы тут, в Польше, собрали 100 тысяч украинцев со всех стран, и вот отправили. Вот таким образом, друзья. Слушай, ну, после того, как мы многие вещи озвучиваем, на ЦИПСе, ну, в основном ты, и даже попадаешь иногда в цифры, а я показываю какие-то смешные выкрутасы в тире, а потом, значит, ветераны военные американские начинают их тоже показывать. Это просто я уже, жесть. Да, я уже... Они косят под тебя и внешне, понимаешь? Нет, ну, тут это спорный момент, но сам факт в том, что, как бы, они показывают то, что они никогда не показывали, да? И я начинаю верить в наше могущество, ЦИПСы именно. То есть нам, мне кажется, надо разговаривать на какие-то другие темы, потому что мы делаем им подсказки, как им поступить и как им подать ту или иную, значит, тему, под каким соусом. Ну, ты абсолютно прав, есть такой резон. Почему? Потому что, ну, первые люди, лица государства, ну, как бы им что, заняться нечем больше, как рассказывать, что какие-то беглые там украинцы хотят поехать на фронт, да? Ну, хотите ехать, езжайте, но об этом говорят первые лица, озвучивают, то есть они хотят как-то действительно, возможно, какой-то прием спрятать, скажем так, значит, обманный удар какой-то. Обманное айкидо, да. Да, обманное айкидо путинское, но не получится, потому что мы на ЦИПСе, мы все раскусили все это еще в 2014 году, вот эти, их там нет, и поэтому мы зорко над этим наблюдаем. Да. Что путинское айкидо, оно лучшее в мире. Да, но у них не получается, ты видишь, то, что они хотят придумать, это уже все мы проходили. Мы сами через это проходили, да? То есть мы сами участвовали вот в этих, значит, штучках, когда несуществующие люди без документов, без ничего, без опознавательных знаков, участвуют в боевых действиях, да, и вы нам хотите сказать там, что нет, ребята, это совсем другое, ну что вы нас за дураков держите, что ли? Ну нет, кто-то поверит, но не нас, не ЦИПСы. Да-да-да. Тут еще прикол в том, что они же говорят, что мы будем их тренировать, мы их полностью экипируем и так далее, да, и я подозреваю, что они потом вследствие скажут, мы им даже технику сейчас, они уже на технике будут заходить, да. Вот и все, друзья, то есть какая-то часть польской армии зайдет на Украину, возможно, на границу с Республикой Беларусь, возможно, куда-то еще, как бы, да. Ну, и вот... Единственное, что я буду настаивать, что это все-таки будет не польская армия, а добровольцы, какие-то именно вот бывшие военнослужащие и так далее. Потому они, что... естественно, они все будут бывшими. Причем, как это делали американцы, и причем это еще до СВО было. Просто во время СВО это вылезло. Они вот, допустим, вызывают там этот, не знаю, там какой-то сержант Билко, да, вызывает его там какой-то капитан и говорит, сынок, нам нужно, чтобы ты прямо сейчас написал рапорт и уехал на Украину. Родина, родина в опасности, надо, чтобы ты там без права на славу, во славу державы. А потом, если ты выживешь и вернешься, мы тебя восстановим, там вот тебе бабки, премии, все дела. Вот. Или там какой-то майор Пейн. Да, поэтому я думаю, что вот, конечно, они там какое-то подразделение, три каких-то батальона, да, или там полка, в зависимости от того, сколько польских военнослужащих захочет в этом принимать участие. Они просто рапорт одним днем напишут и на той же технике, в той же форме и снаряги поедут, вот и все. Но поскольку поляки, они же как бы тоже не лохи, да, и они умеют пользоваться интернетом, и судя по тому, что у них уже два года идет... жесткий рекрутинг во всех воеводствах, реклама, вот я недавно, ну как недавно, в этом году, по-моему, публиковал, у них там рекламные эти плакаты, объявления в интернете, что там в польскую армию там набирают пацанов и так далее, и не сильно хотят идти в армию. На войну поехать, я думаю, не все захотят, да, учитывая, что у них там сейчас армия 1150, наверное, может быть даже уже больше, потому что они расширяться пытаются до 300 тысяч. Вот, и тут как бы какая часть пойдет, но они делают базу. То есть, во-первых, Польша это всегда такой хаб, через который поступает по земле техника на Украину. То есть Польша будет также хабом по пехоте, по личному составу. То есть туда будут приезжать румыны, прибалты, латиноамериканцы, африканцы и тому подобное. И все, и вот под видом польского легиона зайдут. А почему там, ну, почему не может быть украинцев чернокожими? Или там какими-то там краснокожими, да? Вот чернорусы есть, черноукры будут как бы, это ну... И что мы им предъявим? Да ну ничего. Да нет, тут ничего предъявлять не надо, тут надо просто с ними воевать. Ну, смысл убивать. Просто в чем? Да. Я просто все-таки полагаю, что это все-таки будут не военные действующие, да, а вот отставники и, возможно, с разных стран европейских, которые захотят поучаствовать. И если, допустим, они наберут, предположим, бригаду ее, да, из ветеранов, обучат, подготовят, проведут слаживание, и вот, вот. Под прикрытием бригады этой, с ними еще могут зайти силы специальных операций, которые будут координировать эту бригаду в наступательных действиях. Вот так было бы логично. А если они просто будут пополнять, ну, во-первых, проблема с языками, там, ну, не знаю, мне кажется, нам это сложновато. Польский язык и украинский очень похожи, и украинцы друг друга понимают с поляками. Тут проблем никаких не будет. Я тебе скажу так, что я не верю в то, что отставники какие-то пойдут. То есть, может быть, единицы, но чувак на пенсии, поляк, поехать в мясорубку украинскую, когда ему уже далеко за 40, ну, мягко говоря, мне не нравится. Не-не-не, ты не понял. Очень много европейцев, очень много славян, которые проходили службу там, во французском иностранном легионе, предположим. Они отслужили 5 лет, предположим. Вернулся он, собственно говоря, в Польшу, да. Он весь тактикульный, короткостриженный, с площадкой, работает в каком-то ночном клубе вышибалой, а тут есть возможность свои навыки применить, русню мочить. Ну, все же видят по роликам в Ютубе, как русню, ну, легко мочить. Легко мочить. Да, они постоянно сдаются в плен, ее там постоянно мочат, там, да, вот, там Т-90 подбивают с Брэдли, а потом, ну, главное приехать, а потом, когда ты уже приехал, ты понимаешь, что картинка немножко другая. что Русня тоже мочит так, что как бы, ну, значит, вот мне наш подписчик один сбросил сейчас видео, где наш боец из, значит, группировки «Центр», один в трех, короче, сработал, закидал гранатами дом, где сидели, значит, бойцы 47-й, по-моему, 47-й или 42-й, или 47-й, сейчас я могу ошибиться, а Крыма и бригады, значит, двоих закидал гранатами, одного взял в плен. Ну, как бы, вот на Ютубе не показывают эти ролики, понимаешь? Слушай, а видел ролик, где наш боец ТМ-ку в дом кинул кукрам и, видимо, как-то попал... Видимо, она упала на БК, потому что дом весь разлетелся. Ну, судя по тому, что пишет, его сильно контузило, боец выжил. Потому что по видео там просто он нафиг в щепки. Это как, знаете, американские фильмы, где вот лимонку, да, ручную гранату кидают в окно, и так пафосно уходит, и все здание разлетается. Вот примерно было то же самое. Братан, на лимонку надо вырезать. Нас начнут обзывать. Лимонка не считается гранатой. Ёб твою мать, блядь. В смысле не считается? Ну, это то же самое, что сказать на магазин рожок. На гранату лимонка. Блядь, ладно, похуй, блядь. Просто... Да ладно, лимонка, хорошо. Я тебя поддержу тоже, лимонка. Вот, это самое. Ну... Вообще, на самом деле, мы в детстве так говорили, блядь. Когда да, все фильм. Правильно. Тот, кто не играл в детстве в войнушки, тот лох. Вот, ну, то есть смысл понятен, да, что вот создавая какую-то такую типа вот что-то добровольческое, есть вероятность, да, что они попытаются что-то спрятать, да, какое-то свое там, допустим, участие, чтобы, ну, погибнет какой-то доброволец, ну, это же доброволец, да, вот просто объяснить смерть солдата будет сложно, а объяснить смерть добровольца, ну, да, мы отправляем это вот, человек изъявил желание и так далее, да, и вот под этим соусом могут еще работать спецподразделения, которые будут именно курировать эти все наступательные действия, ими руководить, плюс... Да-да, говори. Братан, ты отчасти прав абсолютно, они пока маскируются. Вот кто-то будет, отставники, будут, я думаю, действующие подразделения, которые просто будут рапорт писать и так далее. Но, друзья, это не значит, что это будет максимум, что НАТО может сделать на этой войне. Просто чтобы вы сами себя не усыпляли. То есть сейчас они пытаются максимально растянуть свое открытое участие. Да? То есть они никуда не торопятся, не спешат, потому что они, в принципе, ничего не теряют сейчас. У них все нормально, как бы, да. А мы, как бы, чтобы у нас меньше было оснований им причинить какой-то урон, причем справедливый урон, да. Вот как-то так. Поэтому это не значит, что они потом не зайдут. То есть сейчас они будут маскироваться, конечно же. Вот. А потом, когда они решат, вот почему мы говорили, ну я говорил, да, блин, что подвин на себя ответственность не брал, что у нас есть зазор как бы примерно год до конца следующего лета, 25-го, когда если мы возьмем территорию Украины под контроль, то на этом война закончится, не будет больше никакой войны с НАТО, ну, вот в рамках этого конфликта. Если же нет, то как бы это надолго история все продлится. Как-то так. Ну, ты хочешь доказать, что, значит, будут участвовать они в конфликте, я тебя поддержу. Почему? Потому что, по моей информации, есть F-16 уже находится в Украине. Через два дня мне должны так сказать, сколько там их штук точно. Вот. И, соответственно, конечно же, судя по, значит, заявлениям экспертов, которые находятся на, значит, с их стороны, они все говорят, что их пилотов не хватит. То есть вот я сегодня смотрел буквально, значит, эфир, да, и вот, значит, один из экспертов говорит, что если нам дадут 100 F-16, у нас нет столько пилотов. То есть если вот самолеты предоставят, значит, скорее всего, и пилоты будут, собственно говоря, опять такие же отставники, по типу, как воевали в ЧВК «Вагнер» в авиации. Там даже генералы летали. И при этом там, скорее всего, и часть самолетов будут взлетать с территории Евросоюза. И американцы, собственно говоря, поэтому говорили, что вот мы хотим, типа, чтобы частные контракторы участвовали, значит, военные в сети академии участвовали, значит, в боевых действиях. Почему? Потому что они будут, собственно говоря, рекрутингом заниматься, и в том числе, возможно, и пилотов. Потому что если даже авиацию предоставят, летать, ну, летать должны профессионалы. То есть, грубо говоря, самолет — это не электронный самокат. На него не может любой человек встать и поехать. Да? Это должен быть профессионал. Поэтому, соответственно, скорее всего, пилотов будут искать, кто будет готов за большие деньги летать, бомбить там и так далее. Участвовать в воздушных боях, возможно, я не знаю, как это будет выглядеть, но тем не менее. Вот, да. Ну, F-16 уже приехал. Да, да. Так, что еще обсудим? Ну, во-первых, значит, сербскому добровольцу дали гражданство. Лично президент подписал указ, чтобы ему дали. Мы видим, что бывают резонансные случаи, да, но когда в том числе в телеграм-каналах начинают поднимать этот вопрос, президент на это реагирует, да, точнее, ну, кто-то, значит, смотрит, мониторит, да, пытаются, значит, это озвучивать. Мы видим, что подхватывают, значит, там, большие каналы, типа, там, Ридовки и так далее, да, вот мы видим, как это есть, собственно говоря, резонансная тема, да, там, сначала на такие маленькие каналы, типа, наших, там, начинают озвучивать, потом большие каналы, да, начинают озвучивать, и в итоге мы видим, что вопрос решается, собственно говоря. Вот. Это, ну, позитивный момент все равно. Да, да. Так, в принципе, что еще? Какие у нас еще новости были? Ну, в Нью-Йорк мы хорошо продвинулись, кстати. Вот, кстати, я хотел сказать, что поляки создают польский легион, чтобы отвоевать Нью-Йорк. Вот, кстати, неплохо. В заголовках было бы неплохо звучало. Да, то есть... Польша помогает жителям Нью-Йорка освободиться от... Ну, прикинь, какой инфоповод. Да, какие заголовки, да, то есть... А прикинь реакцию жителей города Нью-Йорк, да? Да, они там негр сидит такой, с губой с такой, жрет да. гамбургер, what the hell, такой, не понимает, что русские происходит. Русские солдаты ворвались в Нью-Йорк, а, блядь, что за херня. Слушай, я что еще хотел обсудить? Тут новость пришла о том, что... Сотрудники ФСБ сработали, иммигранты с... Я сразу напрягся. Да, Средней Азии, короче, иммигрант задержали, который хотел поджечь храм православный. И при этом он еще там рассказывал, когда при задержании, там воспроизведение сразу провели, что он, если бы был охранник, он бы его зарезал. Как бы. Ну и судя по тому, что он говорит, ну как-то так говорит интересно, что он типа не сам, то есть еще кто-то были подельники. Вот, то есть это к тому, что, ну... Такие случаи будут, к сожалению, ситуации продолжаться. Нашим спецслужбам честь и хвала. Молодцы, что отработали, предотвратили. Как бы, и мы прекрасно понимаем и неоднократно говорим о том, что то, что в СМИ появляется, это, наверное, десятая часть работы наших спецслужб. Вот что так принято во всех странах. Чтобы не повышать социальное напряжение, не будоражить общество, многое чего в средства массовой информации не попадает. Вот, кстати, смотри, какой момент интересный. Я сегодня опять смотрел уже, значит, наших оппонентов, да, экспертов военных. Вот. Ну, там они действительно не глупые люди, очень интересно рассуждают. Там есть просто такие, которые там, ну, невозможно их смотреть, типа как лысые устрицы, да, которые там, ну, просто сумасшедшие, короче. Я вообще не знаю, как его кто-то смотрит. А есть, как бы, ну, мы понимаем, что они, как бы, наши враги, да, там, идеологические, информационные, но, во всяком случае, они адекватно, как бы, рассматривают все эти картины. И вот они, кстати, по поводу участия в НАТО в этом конфликте говорили так, что сейчас, если НАТО будет как бы оказывать давление, станет участником конфликта, да, то они сплотят, значит, нашу страну, да, то, что уже будет, как бы, получается, там вообще внешний враг, Запад на нас напал, да, и так далее. Вот. А это типа им невыгодно. Почему? Вот прозвучала вот такая интересная версия, да, чем она, почему она пересекается с терактом? Потому что они хотят развалить Россию изнутри. О чем мы говорим все время, блин? Да, вот. Это вот прозвучало, значит, со стороны, вот на передаче, значит, экспертов на Украине. Вот. И получается, собственно говоря, мы это уже наблюдаем, да, у нас такая вот новая активизация террористов, да, хотя давно мы об этом позабыли, скажем так, да, сначала был Крокус-Сити, потом вот Дагестан, сейчас какие-то просто локальные мемы появляются новые, где их там ФСБ задерживает, и вот, и то есть, и когда ты слушаешь, грубо говоря, там, о чем говорят люди на той стороне, ты прекрасно понимаешь, что идет целенаправленная работа на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, ну, внутри России, да. Да, и, друзья, тут момент какой, вот как мы как-то говорили, да, разбирали о том, как что-то будет организовано в определенный момент, когда время Ч произойдет, да, они создадут казус Белли, то есть появится какое-то видео там с каким-то изнасилованием или еще что-то, да, где вот там какие-то русские парни... Изнасилованием террористов или кого? Нет, нет, нет, братан, ну, блин, ты не... Ты, ну, я же забыл, ты как Байден, память как бы... Нет, казус Белли, то есть повод для войны, да, то есть будут западные спецслужбы сделают как, найдут каких-то трех дебилов как бы русских, вот, которые за большие бабки согласятся там изнасиловать какую-то девушку, может быть, не одну девушку, потом другую, да, потом покинуть территорию России, это все будет опубликовано на подготовленных заранее каналах. Ну, опять же, это, ну, как это может быть, да, вот. То есть девушку какого-то небольшого народа, да, какой-то республики, ну, или там просто по... По национальному признаку. По национальному или по религиозному, неважно, там просто мусульманку, да, для того, чтобы вот было, если ситуация в Палестине, да, вот если вброс о том, что евреи приехали в Махачкалу, вызвал такой резонанс, да, то представляешь, что вызовет вот что-то подобное, как бы, да, и при этом они будут сидеть где-то за границей, вести блог и говорить, что это наша традиция так поступать с этими, как бы, да, народами, там, и тому подобное. Их биография сразу всплывет, что они там 150 колен русские, там, и тому подобное. То есть это все будет вот так, мгновенно, может быть. Опять же, может что-то другое. Я просто, ну, фантазирую. К примеру, как можно... Ну, давай скажем, почему ты так фантазируешь? Потому что такой случай был в Якутии. Когда, значит, собственно говоря, у меня есть друг из Якутии, он мне разъяснял, что в Якутии большие морозы, и, значит, там считается, типа, признак, ну, нормального тона, да, это когда, значит, идет человек в мороз, его останавливаются и подвозят абсолютно бесплатно, то есть это там на генетическом уровне все, да, и вот шла девушка, значит, ну, местная, да, ее подвезли, остановились, значит, там тоже мигранты, взяли ее в машину и потом, значит, изнасиловали. И тогда там весь город поднялся на дыбы, значит, собрались на стадионе, их там местная, значит, власть успокаивала, чтобы они там, не, ну, погромы, короче, не начали, да, то есть там сразу это все полыхнуло, потому что, ну, вот такая ситуация была. Поэтому, ну, ты абсолютно прав, что вполне любая подобная карта может быть разыграна. Просто да, все, что связано с насилием над женщиной или над ребенком, да, ну сначала, допустим, над ребенком, над женщиной, над стариком, да, любое насилие, не обязательно сексуальное, то есть это может быть там, ну, да что угодно, как бы, да, вот, это всегда бьет по эмоциям. Мы, как, вот, что значит информационно-психологическое противоборство, да, это манипуляция поведением противника через информацию, то есть информация как оружие. Что это значит? Это значит, что дается такая информация, которая вызывает эмоции, а эмоции, в свою очередь, побуждают к действию, к нужному действию, да, к нужным принятиям решений и тому подобное. Поэтому все, что связано с эмоциями такого плана, это может быть, как бы, да, просто это не обязательно изнасилование, может что-то другое быть. Когда это произойдет, вы должны понимать, это значит казус Белли, значит, этот сценарий стартовал, вот. Ну и потом, понятно, это все будет организовано, то есть, допустим, вот эти мигрантские сообщества, они будут в каждом, причем, видишь, у нас же диаспоры существуют в стране, да, какого-то хрена, непонятно, вот, которые, по сути, являются, ну, мое мнение оценочное, что, ну, учитывая, что они там участвуют в том числе в коррупционных схемах, да, то это просто как организованные преступные организации. Вот. Поэтому в данном случае это будут организованные акции. То есть это не просто будет там какая-то толпа будет идти там вот где-то. Толпа будет идти с юга, да. Нет, это просто, блин, ночью будут установлены блокпосты в районах, в городе. Как я когда-то рассказывал, одна из ЦИПС называется «Игра престолов», да? Вот, и просто они будут разбиты на десятины, на сотни, на тысячи. И все, и в соответствии с районами они будут брать районы под контроль, будут блокпосты восстанавливать. Силовики не смогут справиться, потому что силовики будут думать, как свои семьи вывозить, а не как куда-то через это все идти. То есть это все понятно, что, скорее всего, наши спецслужбы на оперативном, скажем так, оперативными возможностями заранее могут это все узнать и, скорее всего, узнают и пресекут. Но такая вероятность может быть, и это их задача. Но еще нужно понимать одну вещь. Турция, роль Турции вот в таких раскладах, как бы. То есть есть там организация, что-то турских... Волки какие-то. Да, организация турских народов, там вот в какой-то из стран будет проходить даже скоро какой-то типа саммит. То есть вот создание Турана, да, это такое государство, там где Турция, к примеру, там Азербайджан, потом там что-то и Дагестан, там вплоть до Якутии и тому подобное, да, то есть, и вот качается вот эта тема, то, что, ребята, ну, тюрки должны вместе жить, там, мусульмане должны вместе жить в одной стране, поэтому давайте, зачем эта Россия как бы нужна, плюс, когда стал вопрос в определенный период в России о подготовке, профессиональной подготовке священников, мусульманских, да, Турция очень хорошие условия предоставила, что давайте вот к нам, пусть они учатся, там, ну, вот, ну, я не знаю, это образование получать, там, повышать квалификацию в вот там духовном образовании, религиозном, да, вот, и разведданные поступают, что там есть некоторые, скажем так, движухи со стороны Турции в этом направлении, да, чтобы внутри России вот занять такое какое-то свое место, был решающий голос среди мусульман вот со стороны Турции, которая тоже, ну, мягко говоря, не желает нам добра. Они вроде как даже много чего приятного говорят, да, когда там против Штатов что-то могут себе позволить. Потом вот сейчас Эрдоган сегодня буквально, если не ошибаюсь, выразился против Израиля в войне с Палестиной, да, что типа вы там геноцидите, а хоть одну санкцию кто-то против Израиля ввел за это, как бы в таком плане. И мы читаем, я смотрю, даже некоторые телеграм-каналы или блогеры, или журналисты рассказывают, ой, Эрдоган красавчик, там наш слон, еще что-то. На самом деле нет, как бы. То есть нужно понимать, Турция — это наш исторический противник, соперник, и они это помнят, и нам нужно об этом помнить. Вот. И то, что они пытаются сделать внутри России, свое влияние установить, на это нужно также обращать внимание нашим спецслужбам, друзья. Я думаю, что придет время, я смогу больше информации по этому поводу дать. Кстати, надо сказать, что наш друг и брат Лен Татарский очень много говорил про мягкую силу, и что, значит, у нас все смотрят турецкие сериалы, наконец-таки турецкий сериал запретили. Вот, так что Лен Татарский долгое время это говорил, и вот когда его уже не стало, значит, до кого-то все-таки дошло. Да, да, именно так. Вот, отдельно хотел бы еще тему поднять, друзья. Вот вчера буквально я некоторые подробности этого узнал. Ну, подробности называть не буду, но, скажем так, противник сейчас на базе программы управления войсками «Дельта», да, которую мы неоднократно слышали, в том числе благодаря такому телеграм-каналу, как «Джокер ДНР», где показали, как выглядит «Дельта», когда ее ломали хакеры, что внутри, какая начинка, какой интерфейс, какие задачи «Дельты». И вот в рамках программы «Дельты» там у них сейчас создают блок, отдельное будет программное обеспечение, которое для беспилотников. То есть сейчас у них... ну, в двух словах, да, то есть беспилотники-разведчики будут отправляться изучать всю территорию фронта, то есть дежурить в воздухе и одновременно, то есть вот они будут собирать информацию с поля боя и в режиме онлайн сразу отправлять там куда-то в штаб, в центр и в дельту. То есть там будет у них искусственный интеллект какого плана, то есть который будет вот изучать объекты, которые он видит сразу. То есть не человек будет сидеть так, что это, что тут под этим кустом, а программа, машина это все будет анализировать и сразу вывод отправлять. Вот, и эта дельта будет сразу там в течение считанных минут, будет пополняться в режиме онлайн разведданными актуальными. И человек где-то в Киеве сидящий будет понимать, скажем так, с опозданием в 2-3 минуты, что происходит на линии фронта. Да? Я не буду говорить у нас, какая скорость передачи информации, но, мягко говоря, мы отстаем в десятки раз, как бы, да, ну, такого уровня. И я вот с некоторыми нашими специалистами в этой сфере вот вчера тоже связывался, говорю, а у нас как бы есть что-то подобное? Вот, ну, у нас, скажем так, подобные вещи тоже сейчас понимают, скажем, специалисты понимают необходимость и важность подобных программ и тоже что-то подобное пытаются создать. Поэтому, в принципе, но у противника уже это начало работать, как бы, ну, по крайней мере, на уровне эксперимента, что ли, да. То есть сейчас они уже пробуют эту программу на поле боя. Смотри, кстати, интересный момент какой, да, получается, в техническом плане они нас обгоняют, да, но если смотреть, значит, их разборки в соцсетях, да, они там не могут определиться с генералами, давайте менять генералов, срочно менять генералов, этот генерал, там один кричит, как мы можем убрать генерала, если какой-то там начальник штаба что-то сказал, вот этот начальник штаба, он не понимает ничего дальше батальона, а тут стратегический момент, то есть, скорее всего, наверное, они поэтому сделали искусственный интеллект, потому что у них там сейчас идут разборки, да. Ну, я что хотел сказать, смотри, в защиту наших роботов первого поколения, да, да, скорее всего, они решения принимают очень долго, но если мы будем с тобой анализировать видео, мы можем сказать, что, возможно, дельты у нас нету, да, но у нас есть отработанные контуры, которые мы уже видим. Когда наши беспилотники залетают вглубь до 200 километров, это отмечает противник. И уже под этот беспилотник стоят, значит, искандеры и подобного вида, значит, ракеты, да, и мы видим, что идет охота, это признает противник, это противник заявляет, да, что если раньше видео не было, мы, в принципе, об этом тоже говорили, но сейчас, ой, в глазик попала какая-то козюлька, вот, и, значит, это самое, то есть это признает противник, что идет охота за хаммерсами и идет охота за ПВО, за патриотами, да? То есть, да, дельту наши светилы и умы вот с такими головами, они дельту не придумали, но они хотя бы придумали контур вот этот, да, когда летает беспилотник и под него уже стоит заряженная ракета, собственно говоря. Разведывательно-ударный контур, да. Поэтому я как проплаченный АПшник буду защищать роботов первого поколения. Да, но я тебе скажу, это и противник, и мы тоже подтверждаем, что их беспилотники ударные залетают уже на 1600 километров. Да, ну тут видишь как, смотри, я вот сегодня слушал долго, анализировать пытался, и что говорят, что они сделали ставку на вот эти вот FPV-дроны, то есть они начали их производить массированно. А наши, помимо того, что мы делаем FPV-дроны, наши начали делать залы, суперкамы, орланы. И, то есть, и мы, получается, сейчас насыщаем линию фронта именно разведывательными БПЛА бригадного уровня. Но они уже залетают намного дольше. Слушай, я готов тебе тоже парировать, потому что противник начал увеличивать номенклатуру, то есть разнообразие беспилотников еще до начала специальной военной операции. То есть у них своих разведывательных очень много. Причем разных, под разную задачу. Поэтому это мы их догоняем в этом плане, к сожалению. Вот. Ланцет это отдельная уникальная история. Причем там же еще сейчас братан скальпель появился, более дешевый. Да, который появился не благодаря, а вопреки. Который в 21-м, по-моему, году на форуме «Армия России» был забракован, что ну ланцет, ну нахер он нам нужен, короче, все. А производители смогли сохранить технологию, да, и развивать, и вот молодцы. И по сути ланцет, он очень много чего спас на этой войне. То есть непонятно, где была бы линия фронта. Братан, он не спас, он вырулил просто контрбатарейку. Потому да, что по дальним, да. по артиллерии, все, ни для кого не секрет, я думаю, мы военную тайну не расскажем, что значит, западные аналоги артиллерии, они дальнобойнее, чем наши. Да? И наши, конечно. Если мы будем стоять на одной дистанции, наши орудия иногда не достают до тех же Цезарей. И вот этот вот пробел... У нас орудия не достают до всего, понимаешь? У нас где коалиция, друзья? Ну, вроде как их сейчас уже должны первые пойти, как бы. Первые. А еще в том году об этом говорили, херня это все, понимаешь? Те, кто проебал коалицию, нужно разъебать, нужно посадить их, понимаешь? Вот где это? Где наши дальнобойные? Вот реально у нас, вот реально, кстати, вот Кирилл Федоров правильно сказал, что мы с советских времен, да, мы были в плане артиллерии лучшими в мире. То есть у нас там дальнобойная точная артиллерия, все, потом там, когда грады появились, мы вообще были впереди планеты всей. Да, а потом мы это все проебали каким-то образом. Я просто уже без матов говорить не могу, реально. То есть мы пользуемся пушками столетней давности. Вот там Д-20, Д-30, да. Ну, я не знаю, Кирилл Федоров, наверное, должен знать, что все западные разработки, они тоже 70-х годов. И Брэдли, и Абрамсы, и да. Все. Они просто их немножко модернизируют. Поэтому Кирилл Федоров, он специалист хороший, но... Даже те же три топора, тот же этот самый Цезарь французский, тот же шведский Арчер, понимаешь? И многое-многое чего другое у них есть, что бьет очень точно и очень далеко. А мы дотянуться ни хрена не можем. Поэтому у нас ланцеты есть, да, которые мы используем под это дело. Вместо того, чтобы они били там по каким-то... Еще ну, у нас, видишь, у нас ставка на количество была просто. У нас количество стволов больше, чем во всей Европе. У них просто точнее, у нас больше. Братан, у нас ставка была как бы... Это в советские времена, то есть понятно, там о точности особо... Суперточность только математически вычислялась, да, глобально. Вот, поэтому у нас количество сейчас во времена современной России, я не знаю, на что у нас ставка была, количество это у нас сохранилось от прошлой более развитой цивилизации, к сожалению. Понимаешь, сейчас мы об этом не думали, судя по всему. Вот, и вот сейчас вот правильно мы создаем эту мальву, да, то есть получается мы старую пушку, там МСТА-Б, грубо говоря, да, мы ставим на шасси новое. Не новое, братан, даже с шасси. Ну, кстати, вот Мальва, это же этот МСТА-К, колесная база, это 80-й год, блин, Советский Союз, разработка. Давай, просто подожди, просто ради интереса посмотрим, когда три топора сделали. Просто, ну вот, чтобы мы уже, если мы обвиняем, ну, если мы петушим всех, давай... А, да, так подожди, ты посмотри, когда еще Арчер был сделан, или этот Подожди, да, блин, я не вижу, ты можешь посмотреть? Я слепой. Сейчас. Просто ради интереса, когда было сделано три топора орудия? Потому что мы говорим, вот, все петухи, а там современные. Давай вот, чтобы раз петухи, давай посмотрим и сравним. А то, может, петухами мы сейчас окажемся, что молотим ерунду. Первое боевое применение в 2001 году. Сейчас. Так, сейчас. Ну, три топора, к примеру, да? Ну, это боевое применение, значит, они в Афганистане воевали. А где разработка какого года? Сейчас смотрю в Википедию, что нет. История. Так, ну вот, короче, конец 80-х. Ну, братан, я не люблю вот эти рассказы людей, ну, как бы, Википедия, она вся, как бы, спокойно можно зайти и посмотреть. Конкурс на легкую... И потом модернизировали. Ну, по сути, короче, вот сейчас, тут 1997 год. По сути, то есть, получается, что... Ну, более-менее свежая три топора. Ну, от 70-го, братан, недалеко ушло. Слушай, братан, ну не 30-е годы, понимаешь, или 40-е. Нет, 30-е годы это D1, мы с нее стреляли, да. Но МСТА-Б, я не уверен, что она 30-го года. Сейчас, подожди. Это, скорее всего, там какой-то конец 70-х там, и так далее. Вот, хорошо, D-20, 1955 год. Сейчас D-3. Ну, D-20 у нас, это мы со складов уже берем. А так-то у нас на вооружении были D-30 и Мстабе, они... На вооружение с 63-го, да. Вот, поэтому, ну, как бы, Мстабе, ладно, Мстабе, блин. Сейчас. С 87-го года Мстабе, то есть, по сути... 87-й? Да. Даже посвежее, чем «Три топора» выходит. Не-не-не, «Три топора» свежее. Ну как, она же 80-х разработка, в 2001-м применении. Не, там 97-й, вот именно «Три топора» в таком виде в 97-м выехала. Просто понятно, что Советский Союз... А ну подожди, сейчас Мстака. Сейчас Мстака. Ну просто получается не особо, как бы, не в ту степь немножко мы завернули. Не-не-не, почему? Все в ту, блядь. Почему? Нет, ну если бы у них была бы разработка, вот, скажем так, там, 2017 года, да, а мы стреляли бы с 80-го. Я не об этом, я о том, что вот Мстака, которая Мальва, новая пушка на мотор, на колесной базе, это на самом деле 40-летняя разработка, 85-й. Ну, я вот об этом говорю. Просто понимаешь? У нас есть заводы, которые пушка делают там стволы, братан, понимаешь, тут вещь какая еще. У нас есть заводы, которые делают стволы. И вот у нас получается, мы готовый ствол, пускай даже не современный, ставим прямо сейчас вот на колесную базу. Потому что орудие нужно сейчас. Поэтому, собственно говоря... Лучше бы гиацинт поставить. Там хотя бы она более дальнобойная. Там на Западе тоже все вооружение старое. И только оно модернизировано. А если мы посмотрим крупнокалиберные пулеметы, которые Хохлам передали, эти Браунинг, которые там вообще 20-х годов. Слушай, про пулеметы, про стрелковые речь не идет. Я говорю про артиллерию. Нет, я просто говорю, что где-то мы преуспеваем, где-то мы отстаем. То же самое у противника, видишь как. Блядь, лучше преуспевать, братан, в артиллерии, блядь, чем в стрелке. Братан, ну, у нас вон хорошие ракеты, летят далеко, понимаешь? Ну, бомбим, три года бомбим и не можем ничего разбомбить. Самое, давай завязывать. Давай. А то потом придется Кирилла Федорова еще подключать. Вот. Подключим, подключим. Чтобы он смотрел Википедию и говорил, когда что, значит, появилось. Не, а он это наизусть знает. Так, ладно. Так, ну все, все тогда. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.